Глава 14. Таня. «Итак, наши будущие родители готовы?» — веселит всех ведущий. «Мы с Зауром посреди гостиной. Между нами огромный розово-голубой торт на тележке, многоярусный, затейливо украшенный всякой милой детской атрибутикой, бутылочками со смесью, сосками, ползунками, пинеточками, игрушками, даже подгузниками из мастики. Большой, чтобы всем приглашенным хватило по кусочку. Заур такой молодец, отыскал известного кондитера, который смог воплотить в торт все его пожелания. Дом родителей Заура полон гостей. Заур решил устроить праздник именно там, ведь он вмещает в себя всех желающих. «А вы, дорогие гости, готовы узнать, кого же ждет счастливая чета Керемовых?» «Да!» — хором отвечают все. «Отлично! Но пока наши родители собираются с мыслями, поздравить их выйдет певица Лена Лока!» Данный персонаж выдуман автором, любые сходства — совпадения. «Встречаем звезду!» Я с удивлением вытаращиваюсь на Заура, а тот расправляет плечи, мол, да, крутой, аж саму Лену Локу пригласил на торжество. Лена Лока в ярких шортиках и курточке выходит исполнить самую популярную песню, которая сейчас гремит из всех утюгов. Даже думать не хочу, во сколько Заура обошлась приглашенная звезда. Но раз он потратил на нее деньги, значит, не последние. Есть на что гулять и удивлять гостей. Но самое главное, ведь он устроил этот праздник для меня. И для меня звезду пригласил. Обожаю своего мужа. Разглядываю приглашенных. Разумеется, в первых рядах наряженная Малика Зауровна, моя свекровь, мило улыбается нам. Но я знаю, что это ее дежурная улыбка. Нет, конечно, я могу допустить, что будущая бабушка очень обрадуется внуку, но я для нее всегда буду белой вороной. Не такую невестку она хотела сыну. Но что ж поделать, ему со мной жить, а не кому-то другому. Около свекрови, отвернувшись, разговаривает по мобильному, вернее, что-то выслушивает, мой свекор Асхат Халидович. Не может оторваться от дел даже в такой важный момент. Хотя... У них с Малякой Зауровной уже есть двое старших внуков, мальчишек от Тиграна и Нелли. Так что Асхару Халидовичу не впервой становиться дедушкой. На звезду он не обращает ровным счетом никакого внимания. Рядом со свекровью моя дорогая мамулечка, тоже вся при параде, посетившая салон красоты по такому случаю. Вот мамуля радостная да нельзя абсолютно искренне. Папа нежно сжимает ее за локоток. Оба они очень рады, что мы с Зауром помирились, и у нас все хорошо. Они сами вместе уже 24 года и никогда даже мысли не допускали о расставании. А еще они рады, что меня выписали из больницы и что со мной и малышом все в порядке. Ведь для них, как и для меня, мой малыш первенец, и им тоже очень важен пол этого ребенка. Также на нас с Леной Локой смотрят много знакомых и коллег Заура. Моих подруг... В общем, их нет. Нелли, если только. Да, мы с женой Тиграна хорошо общаемся, так что можно считать невестку моей лучшей подругой. Нелли искренне рада за нас. С теплотой смотрит на мой животик и одним глазом все же косит на Давида, старшего 10-летнего сына, и на Демида, сорванца 5 лет. Какие же у них мальчишки замечательные! Шаловливые, шкодливые! Но это такое счастье иметь сыновей! Двоих причем. Мысленно представляю, как через несколько лет, когда мой сыночек подрастет, они будут играть все втроем. 3 брата. Давид, Демид и... Вот с именем у меня, да, проблемы. Но есть время подумать. Без имени наш с Зауром сыночек не останется. А вот деверя моего нигде не видно. Если свекор хотя бы номинально, но присутствует при главном событии, то Тигран слишком деловой. Слишком занятой. Его даже популярный припев Лены Локи не приманил. У них вот-вот открытие нового крутого отеля в центре Москвы, и Тигран весь важный и напыщенный, не может оторваться от дел. «Где твой брат?» Тихо спрашиваю Заура, пока звезда отрабатывает свой гонорар. «Он с Серканом на телефоне», — сообщает Заур. «Ах, Серкан! Да, наслышана о нем. Богатый, как крёз. У них с Тиграном общий бизнес, плюс еще какие-то деловые вопросы с моим мужем. Все трое вертятся в отельном бизнесе, но Серкан самый успешный из них. 80/20, где 80 принадлежат Серкану». С его именем тут же на ум приходит семейство Арслановых, которое тоже отсутствует. Там вообще темная история. Бедная Лера, жена Рената Арсланова, мало того, что не смогла родить, так Ренат изменил ей, сделал ребенка на стороне, и она ушла от него, как поговаривают, к Серкану. Я бы тоже ушла, соверши Заур подобное. Хорошо, что я не Лера, и почти сразу забеременела от любимого мужа, как только мы об этом подумали. «А теперь тот самый момент истины! Татьяна, Заур, возьмитесь за нож!» Лена Лока спела свои хиты, и теперь настала кульминация вечера. Мое сердце забилось чаще, едва мы с Зауром вместе обхватили нож для резки торта. «Вот сейчас, сейчас я точно узнаю, что там у меня сыночек!» «Готовы?» «Да!» — говорит Заур, а у меня от волнения горло спазмом перехватило. «Тогда считаем! 3, 2! «Сыночек, пожалуйста, сыночек!» 1!» Ведущий командует, а мы с Зауром делаем тот самый судьбоносный разрез торта.